Глава десятая. Заря занималась, колебалась, охватило небо зеленоватое и печальное. Как только стало светло, Барлют вышел из дома, боясь, чтоб его не услышали и не удержали, твердый в своем решении. Башня сейчас же показалась перед ним, неумолимая башня, которая виднеется в конце всех улиц. Башня ждала, звала его. Барлют не искал никакого обхода. Он пошел даже самым прямым путем. Он миновал набережную, мост. Брюги еще спал. Все было пусто, заперто, безмолвно, дрожало от дождливой ночи. Меланхолия пустынного города на заре. Можно было подумать об эпидемии, от которой все жители бежали. Приходила мысль о смерти. Барлют шел вперед. Он ничем более не интересовался, даже городом, который он любил так сильно. Он прошел через него, уже равнодушный к нему, как к стране, которую мы покидаем навсегда. Он ни на что не взглянул, ни на фасады, ни на башни, ни на отражение в воде, ни на древние выцветшие крыши. Не странно ли, что так быстро можно присытиться всем? Как жизнь кажется ничтожна, когда приближается смерть. Дойдя до башни, он вошел в нее вместе с зарей, багровой, как она. Лестница вздрогнула. Свет спускался перед человеком, который шел наверх. Это была как бы встреча, последняя борьба тени со светом. Барлют поднимался. С каждой новой ступенькой он, казалось, немного расставался с жизнью, начинал уже умирать. Он не думал более ни о чем, ни о Барбаре, ни о городе, ни о самом себе. Он помнил только о своем деле. Между тем, восхождение показалось ему длинным. Ледяной холод царил в башне. Запах плесени от стен чувствовался еще сильнее. Ему казалось, что это было кладбище. Был слышен шум от полета летучих мышей, натыкавшихся в темноте на потолок. Вокруг Барлюта быстро скользили животные, блуждающие только ночью, возвращающиеся в какую-нибудь темную дыру. Целая тайная и кишащая жизнь распространялась, летала, окружала Барлюта, как будто он уже ощущал смерть. Страх пробежал у него по коже, ясно ощутимый, как прикосновение. Его тело вздрогнуло. Между тем его мысль оставалась решительной и спокойный. Инстинкт пробуждался, протестовал, скорее лавировал, не подвергая сомнению ни событий, ни окончательных поводов. Его искусство состоит в том, чтобы обсуждать только материальный факт, который можно совершить или не совершить, но исключительно из физических мотивов. Обычная хитрость. Инстинкт, который заставляет колебаться безнадежно отчаявшегося человека на берегу канала из отвращения к слишком холодной воде, и который в этом случае внушал ужас к сырым переходам на пути к пиршеству смерти. Барлют вздрогнул. Он ощутил минуту физической слабости, пот агонии Гефсиманского сада. Охваченный сильной тревогой, он остановился. Но лестница быстро поворачивала, не жалея его, не предоставляя никакой отсрочки, и сейчас же увлекла его в свои короткие спирали. Барлют продолжал идти, не изменяя своему решению, но колеблясь в своем теле. Еще немного, и он споткнулся. Несмотря на большую привычку к ступеням, на которые он входил почти машинально, как будто шел по ровному месту, он должен был прибегнуть к помощи веревки, заменяющий перила и привязанный к столбу лестницы, как змея, обвившаяся вокруг дерева. Злой искуситель! Веревка действительно снова искушала его, предполагая, что он колеблется. Разве не ее он избрал орудием своей смерти? Теперь, ухватившись за веревку, он как бы снова отдался своей идее, покинутой им на одно мгновение и быстро опять воспринятой. Его руки ослабели, отстранились. Они отталкивали ужасное прикосновение. Но лестница быстро поворачивалась. Мрак становился все гуще. Надо было все же прибегнуть к веревке. Она снова показывалась, настаивала. Барлют, овладев собою, стал подниматься к завершению всей своей жизни. Теперь не веревка помогала ему. Он сам тащил ее, казалось, нес на высоту. Он вошел в стеклянную комнату, бросил рассеянный взгляд на клавиши, неподвижные, словно умершие, на маленькие часы, висевшие на стене, производившие свой шум скромной, правильной жизни, согласно с обширным циферблатом. Разве он сам не был в этой башне тоже лишь маленьким биением человеческой жизни? Он едва взглянул. Его глаза уже смотрели вдаль. У него промелькнула внезапная мысль, указавшая, наконец, на подробности дела, которые он хотел предвидеть, обдумывая свои последние минуты. Он вспомнил о колоколах, больших колоколах, которые ему захотелось снова увидеть, назвать по имени в их дартуарах, приласкать прощальным движением руки, колоколах, которые были его настоящими друзьями, источниками утешения, верными гробницами его печали. Что, если один из них теперь сделается гробницей его тела? Да, он изберет один из огромных колоколов внутри, в самой глубине, у них есть кольцо, куда прикрепляется язык колокола. Там он привяжет свою короткую веревку, таким образом он исчезнет целиком, в мрачной пропасти, где никто не откроет его долгое время, может быть, никогда. Отрадное чувство окончить жизнь в глубине одного из этих колоколов, которые он так любил. Какой же он изберет? Большие колокола находились в последнем этаже, на площадке, куда ведет маленькая конечная лестница, всего из 13 ступеней. В ту минуту, когда он хотел подняться, он подумал о фатальном числе. Но на этот раз он не колебался. Взошел решительно по этому числу, которое содержит в себе смерть. Он спешил. Показались большие колокола. Они царили над всем, вечно беспокойные. Бесконечный трепет заключался в них. Барлют увидел снова колокол сладострастия. Он посмотрел на него, как на испытание совести. Этот колокол был грехом колоколов и грехом его жизни. Послушав его, он погубил себя. Он уступил искушению тела, сетям женщины. Он полюбил тело вместо того, чтобы любить только город. Так как он изменил своему идеалу, ему не суждено было увидеть его осуществление в минуту своей смерти. Он вспомнил о полной экстазе кончине Ван Гюля. «Они прозвонили!» Он же не увидит красоты Брюгге осуществленной, так как не стремился всегда к ней одной. Это была вина пагубного колокола, который всегда искушал его. Даже в эту минуту он призывал его. Он хотел искусить еще раз, склонить его еще к худшему. Веревка кажется возлюбленной. Она обещает страстную смерть. Пусть он умрет в его бронзовой одежде, смешавшись с древней оргией. Барлют ужаснулся. Отвернулся. Главный колокол, звонивший часы, предлагал себя немного на отдалении, обширной, мрачной, как немая пропасть, которая поглотила бы его всего. Он почувствовал, что это была конечная цель. Ускорил приготовление, спокойный, думая о Боге, заботливый и быстрый в своих движениях, палач самого себя. Он вошел в колокол, как пламя в гасильник. В этот день, на другой день, во все последующие дни колокола звонили, автоматически играли гимны и часы. По воздуху разлетался целый концерт, наполнял меланхолическим чувством благородные души, древние остроконечные крыши, белые шейки лебедей. И никто среди неблагодарного города не чувствовал, что отныне живая душа таилась в колоколах. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Валерий Толков.